То и дело кто-нибудь рыгал, а то и изображал пуканье, кто-то шепотом выдавал очередную шуточку, от которой все заходились в приступе смеха, кто-то из-под тишка запускал в качестве метательных снарядов конфеты или еще как-нибудь бесился. Помощник тренера Брайан Глициано восседал в кресле на возвышении перед классной доской лицом к студентам-спортсменам, поскольку в его обязанности входило следить за тем, чтобы они пялились в книжки и поддерживать хотя бы относительный порядок. Но что он мог сделать? Брайан был молодой, белый и представлял собой практически полное ничтожество по сравнению с элитными игроками, за которыми был приставлен надзирать. У Джоджо с собой были пара учебников и папка, набитая каталогами автомобильных аксессуаров. Естественно, не учебные пособия владели его вниманием в тот вечер. Он перелистывал каталоги и пускал слюнки, представляя себе, как круто будет выглядеть его Крайслер-аннигилятор, если на него навесить все эти прибамбасы. Сидел он на один ряд позади Конжерса, в 10-12 футах в стороне от него. Услышав со стороны Конжерса звук открываемой папки и перелистываемой бумаги, Джоджо подсознательно удивился и, оторвавшись от очередного каталога, с ленивым любопытством посмотрел в сторону первокурсника. Отвести взгляд он уже не смог. Конжерс повел себя исключительно странно. Он отогнул зажим, крепивший в папке листы обычной линованной школьной бумаги, и скомкал в кулаке верхний лист. Этот бумажный комок он засунул себе в рот и стал жевать. Джорджа аж передернуло. С его точки зрения вкус у этой пропитанной кислотой еще какой-то дрянью дешевой бумаги должен быть отвратительным. Конжерс же тем временем запихнул в рот и стал жевать второй лист, потом третий, жевал и жевал, но не глотал. Вскоре щеки у него надулись, как у лягушки или еще какого-нибудь животного, каких показывают в учебных видеофильмах на уроках природоведения в начальной школе. Глаза его превратились от злости в щелочки бойницы. Через некоторое время Конжерс не без труда выплюнул в сложенной лодочкой ладони изрядный ком серой бумажной массы, пропитанной слюной. Он стал старательно лепить из полученного материала плотный шар наподобие снежка. Кашица из слюны и мелких клочков бумаги просачивалась у него между пальцами и капала на парту. Добившись желаемого результата, Конжерс встал во весь рост, во все свои 6 футов 9 дюймов, и, хорошенько размахнувшись, плюх! Запустил слюнявый ком в черно-бритый затылок, расположенный в 3 рядах перед ним. Вплоть до этого момента, пока одна бритая репа не перестала походить на другие, Джорджо даже и не сумел бы распознать, что там сидит именно Чарльз. В первый момент Чарльз прореагировал на случившееся на удивление вяло. Он поднял голову от книг и посмотрел прямо перед собой. Затем, как всегда эффектно, в привычной манере Чарльза Бускета, не поворачивая головы, соскреб остатки метательного снаряда с затылка и шеи и подверг внимательному осмотру собранную сырую массу. При этом немалая часть влажного компонента ядра протекла ему за шиворот, отчего на спине футболки расплылось большое мокрое пятно. Лишь хорошенько прочувствовав это, он обернулся и посмотрел назад. Первым делом он увидел Джорджо, который, потрясенный случившимся, смотрел ему прямо в лицо. Пару секунд Чарльз сверлил его взглядом, но довольно быстро пришел к выводу, что Джорджо в подозреваемые не годится. Тогда он медленно перевел взгляд, ставший похожим на лазерный луч, на Конжерса, который уткнулся носом в тетрадь, изо всех сил стараясь напустить на себя вид человека с головой увлеченного конспектированием какого-то параграфа учебника, царапая шариковой ручкой в блокноте. Глухим голосом Чарльз рыкнул: «Эй, ты!» Естественно, все находившиеся в помещении обернулись на этот рык, чтобы выяснить, что, собственно говоря, происходит. Все за исключением Конжерса, который по-прежнему не поднимал головы и исступленно скреб шариком по бумаге. «Ты!» — снова взревел Чарльз. «Я тебе говорю, не ты, мудак, гребаный козел придурочный!» Даже в порыве гнева Чарльз сумел остановить себя на полуслове, и смертельно оскорбительное слово «ниггер» не было произнесено.